Зловещие планы. Бану созвал секретнейшее совещание своего штаба. Из арзаков присутствовал только Ильсур, и то в качестве слуги генерала. Открывая совещание, Бану провозгласил здравицу в честь великого, непобедимого Гван-Ло. Присутствующие встали, протянули вверх руки и троекратно прокричали хриплыми голосами: «Горрау! Пора покончить с Гудвиней!» — объявил генерал без всякого предисловия. «Начнем с изумрудного города, сердца Гудвинии. Уничтожим все, а изумруды захватим. Покажем землянам, на что мы способны. До сих пор мы только удивляли их. Они старались разгадать, кто мы такие. Теперь пусть живут в страхе, пусть трепещут!» Безмолвно Ильсур обходил присутствующих, подавая напитки и фрукты, и ловил каждое слово. «Кодовое название операции — «Страх». В ней участвуют все вертолеты. Вооружим их бомбами. Когда большинство жителей будет перебито, оставшиеся покорятся нашему взгляду». Генерал умолк. Тут же раздались возгласы одобрения. «Мы все вернемся на Ромерию богачами!» — пообещал Бану. Он не сказал, конечно, того, что давно решил присвоить сокровища изумрудного города. «Мой генерал!» — почтительно обратился к Бану командир вертолетчиков Монсо. «После того, как невидимый враг побывал у нас, почти все вертолеты в неисправности». «Сколько вам нужно времени для ремонта?» — спросил генерал. «При самой усиленной работе не меньше 10 дней», — ответил тот. Ответ обрадовал Ильсора. «Есть время и сообщить, куда нужно, и что-нибудь придумать». Тоном, не допускающим никаких возражений, генерал сказал: «Вертолеты должны быть готовы в срок. Людей для ремонта и запасные части получите полностью. За готовность машин отвечают лично Монсо и ты, Ильсор». «Слушаю, мой генерал», — склонил голову командир эскадрильи Монсо. Ильсор, который вновь почувствовал себя главным техником, поклонился. И совещание на том закончилось.